Відро води виплеснулось на лицо Ринсвинда, вырвав его из жуткого сна, в котором сотня женщин в масках пытались подровнять ему прическу при помощи палашей. Причем стрижка была и так короткой, дальше некуда. Некоторые люди, увидев подобный кошмар, отнесут его насчет страха перед кастрацией. Но подсознание Ринсвинда сразу узнало смертельный страх того, что тебя пошинкуют на мельчайшие кусочки. Оно узнавало этот страх с первого взгляда, поскольку сталкивалось с ним постоянно. Ринсвинд сел. «С тобой все в порядке?» — с беспокойством спросила Канина. Ринсвинд обвел глазами загроможденную палубу и осторожно ответил. «Не обязательно». Одетых в черные работорговцев поблизости не наблюдалось, по крайней мере, в вертикальном положении. Зато вокруг толпились члены команды, причем все держались на почтительном расстоянии от Канины. Только капитан стоял относительно близко, и на его лице играла бессмысленная ухмылка. «Они уплыли», — сообщила Канина. «Забрали все, что могли, и уплыли». «Сволочи!» — вставил капитан. «Но гребут быстро». Он звонко шлепнул Канину по плечу. Девушка поморщилась, а он добавил. «Для женщины она дерется просто здорово. Да». Ринсвинд неуверенно поднялся на ноги. Корабль бодро скользил по волнам в сторону далекого размытого пятна на горизонте, которое, должно быть, являлось пупземельным побережьем Клатча. Ринсвинд остался цел и невредим. Он слегка приободрился. Капитан дружески кивнул им обоим и торопливо удалился, чтобы отдать команды, имеющие отношение к парусам, канатам и прочим корабельным штукам. Канина уселась на сундук, который, похоже, ничуть не возражал. «Он так благодарен нам, что пообещал довести до самого Аль-Хали», — поведала она. «Я думал, мы об этом и договаривались», — удивился Ринсвинд. «Я же сам видел, как ты передавала ему деньги». «Да, но он все равно намеревался захватить нас и, добравшись до Клатча, продать меня там, как рабыню». «Что? А как же я?» — возмутился Ринсвинд, но тут же фыркнул. «Ну, разумеется, на мне одежды волшебника, он бы не осмелился». «Вообще-то он сказал, что тебя ему пришлось бы отдать даром», — призналась Канина, сосредоточенно ковыряя воображаемую заусеницу на крышке сундука. «Даром?» «Да. Типа, каждой проданной наложнице прилагается один волшебник бесплатно». «А прилагать нас друг к другу обязательно?» Канина посмотрела на него долгим пристальным взглядом, и когда Ринсвинд так и не улыбнулся, со вздохом спросила, «Почему вы, волшебники, так нервничаете в обществе женщин?» Такая клевета заставила Ринсвинда возмутиться. «Нет, мне это нравится», — возопил он. «Да будет тебе известно. Послушай, как бы там ни было, дело в том, что вообще я отлично лажу с женщинами. Меня выводят из равновесия только женщины с мечами». Он какое-то время обдумывал свои слова, а потом добавил, «Если уж на то пошло, меня выводит из равновесия любой человек с любым мечом». Канина продолжала усердно ковырять заусеницу. Сундук удовлетворенно скрипнул. «Я знаю кое-что еще, что точно выведет тебя из равновесия», — пробормотала она. «Шляпа пропала». «Что?»